«Леди Пандора устроила грандиозный скандал», — говорил Седрик, усерднее потирая затылок, как будто от этого напряжение могло спасть. Но когда мистер Флинт предложил оформить помолвку, чтобы соблюсти приличие, она просто сорвалась. «Я был в том саду 2 года назад, там до сих пор не растет ничего, кроме плюща и репея, все цветы выжгло с корнями, такой там был пожар. У твоей матери был совершенно взрывной характер. Отчасти, сейчас, с оглядкой на 23 прожитых мной года, я могу понять гнев и бессилие матери Луны. В Англии особо остро чтят вопрос невинности и чести, и то, в каком положении оказалась ее маленькая дочь, становилось огромным пятном на ее репутации. Больше вас не видели на балах, а потом ну тот инцидент и дальше вы с отцом почти на 2 года пропали из Британии. Я еще пару раз замечал тебя в Хогвартсе, но там мы не пересекались. В Хогвартсе, большом людном Хогвартсе, бывает удивительно сложно общаться с людьми с других факультетов. Что бы ни говорили люди, что бы ни писали о бессмысленном отборе, но твой факультет определяет твой круг общения. Ты живешь с ними, ешь с ними, учишься с ними. Твой мир замыкается на тех, кто делит с тобой цвета, и вражда меж ними все только усугубляет. Однажды, уйдя в подземелье, мне не было дороги в гостиную Хаффлпаффа. Да, я могу поговорить с кем-то из них в библиотеке или внутреннем дворе, перекинуться парой слов над клумбой в одной из теплиц на занятиях, посидеть рядом в каретах на пути к замку или столкнуться в совятне, но мы никогда не сможем стать настоящими друзьями, которые делят жизнь на двоих. На Слизерине много хороших ребят, как-то совершенно не нужно оправдываюсь я, и Седрик тянет слабую улыбку, но тут же прячет ее за фарфоровой кружкой с чаем. Но, кажется, теперь я поняла, почему многие смотрят на меня косо. «После того, что ты устроила весной, на тебя вся школа так смотрит», — усмехнулся Седрик. «Да, Арон Уизли обзывает подлой сукой, которая не смела касаться святыни. Мне показалось, что это прозвучало слишком грубо, но в ответ парень только дернул плечами. Не знаю, что на него нашло, но, наверное, я и не хочу этого знать. В любом случае, он не тот человек, чье мнение для меня важно». «Уверена», — как-то кривовато улыбнулся Дитгари. «Если бы тебя это не волновало, вряд ли бы ты делилась этим со мной. Может быть, мне просто больше делиться нечем. Ты обогнула планету, побывала в 3 магических школах, и тебе нечем делиться?» Притворно удивился он, с каждым словом говоря все громче, и после последних его слов стайка воробьев вспорхнула с куста жасмина рядом с террасой. «Ты серьезно, Луна? Ну в Японии я научилась готовить онигири, правда ими можно убить, если хорошенько бросить». Я выдавила кривую усмешку. «А в Штатах мы с папой были в Макдональдсе, это такое макдловское очень популярное кафе. Я очень скучаю по Коле. Если меня спросят, я никогда не вспомню, как мы смогли ночью выбраться из дома и удрать на огромном фиолетовом автобусе с ближайшего перекрестка. Я в который раз вспоминала, что даже перед последней в жизни аварией водила лучше, и почти вывалилась на асфальт, если бы Седрик не подхватил меня у самой земли». В ночных лиловых сумерках у широкого шоссе на самой окраине Лондона округлая буква М горела таким знакомым красным светом, и я невольно сглотнула слюнки. Седрик, каким-то образом откопав из карманов макдловской мелочи, воинственно шагнул к одной из свободных касс. Никогда не думал, что такая еда может быть вкусной, едва успев переживать первый кусочек чизбургера, полушепотом проговорил он, пока я ковырялась картофелиной в баночке с соусом. «А это черная вода. В жизни ничего подобного не видел». Я усмехнулась и закинула картофелину в рот, прикладываясь к трубочке, торчащей из стаканчика с колой. Мы заняли один из самых дальних столиков, и стулья тут были такие высокие, что я свободно болтала ногами в воздухе, сидя на одном из них. У придорожных бистро действительно есть своя особая атмосфера. Пыль дорог, бескрайнее небо и закаты над пустынными полями вдоль автострад, рев моторов байков и мерный глухой гул машин, стрекотание сверчков в зарослях травы, рассеянный свет неоновых вывесок. Я только сейчас поняла, как сильно скучала по своей прошлой жизни. Это волшебно. Вдруг перебил мои мысли Седрик, с искренним голодом нападая на второй рожок мороженого. Нет, это прозвучит странно, это же совсем не волшебное, даже макдловское. Но это же чертово волшебство. Я улыбнулась и, подперев голову рукой, чуть сёрбнула трубочкой, случайно втягивая воздух вместе с колой. Конденсат собирался крохотными капельками на картонном стаканчике, а те от легких движений сцеплялись в капли и скользили вниз, оставляя мокрые дорожки на белом картоне. Что-то родное. Жалко, что у нас не получится такого открыть, совершенно обиженным голосом сказал Седрик, дожевывая вафельный стаканчик. Маги слишком мало доверяют друг другу, чтобы спокойно есть в новых заведениях. Слишком боятся, что их отравит. Ваши страхи когда-нибудь вас погубят? Задумавшись, я и не заметила, как произнесла это вслух. Дикгари встрепенулся и посмотрел на меня немного обескураженно. Ты говоришь так, словно тебе это чуждо. Пойми, я последние несколько лет провела в других странах и видела, как маги живут там. И я нигде не видела такого страха вырождения и предательств, какой вижу здесь в каждом из вас. И такой страх вскоре опустошит вас до дна. Здесь слишком много сажи. Сажи? Я махнула рукой и, поймав парящий в воздухе сгусток клубящейся темноты, растерла его в ладони. Дикгари смотрел на это так, словно видел впервые. В Японии их называют сажей. Угольная смола, пояснила я, протянув ему раскрытую ладонь, на которой отчетливо проступали смазанные черные штрихи, как будто я раскрошила пальцами уголек. Слабейшие демоны, которые собираются вокруг людей с плохими эмоциями. И когда их слишком много, человек теряет рассудок. Я чуть вздрогнула, когда теплые пальцы Седрика коснулись моей ладони, стирая с кожи черные следы. В его серых глазах на несколько секунд мне привиделось что-то, что я бы назвала стальным, и он посмотрел на меня пытливо и твердо. И давно ты их видишь? Их много, почти над каждым, когда подхожу близко. Издалека тяжело разглядеть. У тебя они тоже есть, но меньше, чем у всех остальных. Ты светлый, протянула я и едва слышно добавила, пока что. В Махотакара нас учили разгонять их, они слабейшие, но когда их больше нескольких дюжин, лучшим будет сбежать. Я не хотела бы знать, что чувствует человек, когда они прикасаются к его душе. Звучит жутко, чуть вздрогнув, хмыкнул Дикгари, и его длинные пальцы отбили непонятный резкий ритм по столешнице. Несколько темных пятен вскружило над его головой и вновь замерло в воздухе. Это тяжело, что именно? Переспросила я, потянув колу через трубочку. Слишком тяжелый разговор для такого приятного вечера. Видеть их, понимать, что вокруг гораздо больше тьмы и опасности, чем способны увидеть многие, подбирая как будто каждое слово, медленно проговорил он. Что ты еще видишь? Я провела кончиком пальца по ободку опустевшего стакана и, не церемонясь, потянулась ко второму. Согнуть в пальцах трубочку, прикоснуться к ней губами, прикусить и втянуть воздух, прогоняя по языку шипящую пузырьками колу. Думать об этом, а не о заданном вопросе. Видишь ты это или нет, оно не перестает от того существовать. И мне проще видеть опасность, чем не знать о ней. Я прикусила губу, сглотнув. В Мексике я видела вурдалаков. Это мертвечина, в основном, собаки. Восставшие гнилье, воняют невыносимо. Видела много неприкаянных душ, которые забыли себя и стали гулями. Видела духов природы, их очень много в лесах Амазонки и в горах. Встречал разумных демонов, которым за сотню лет. Один такой преподавал в Махотакара, весьма импозантный тануки. Чем-то похож на Флитвика с черным юмором с ней по склонностью к алкоголизму. Да уж, бурная смесь, не сдержал усмешки Седрик, внимательно слушая. И ты их всех можешь подчинить? Нет, конечно, я засмеялась, запрокинув голову и растрепав отросшие до лопаток волосы. Если я попробую подчинить духа сильнее меня, то он сам возьмет контроль надо мной и это будет конец. Мой уровень, всякая мелочь вроде духов листвы, камней, мелких животных, не называемого, в том же тоне продолжил за меня парень, и я зло посмотрела на него. Во-первых, у него есть имя. Ты знал, что без имени нельзя получить контроль над духом. Иногда для этого приходится силой нарекать душу и только после этого подчинять ее себе. А вы делаете ему огромную честь, забывая его настоящее имя. Я и не заметила, как начала говорить очень нервно и быстро. Его зовут Том Реддл. И во-вторых, это был только жалкий клочок его души, слепок воспоминаний твоего одногодки-подростка, Седрик. И даже этот ошметок был настолько силен, что я почти выгорела за несколько секунд, пока держала его. «Ошметок?» – переспросил он. «В смысле?» «В прямом. Когда работаешь с душами, ты в состоянии понять, целая ли у тебя душа или только ее осколок. И то, что я удержала там, в подземельях, не было и третьей долей души. Не пытайся меня понять, вряд ли я смогу это правильно объяснить». «Ладно», — он замялся, поднимаясь со стула и оправляя рубашку, которая даже вечером липла к телу. В этот августовский вечер было сухо и жарко, и настолько душно, что грозой буквально пахло в пересушенном воздухе. «Уже поздно. Пора домой, если не хотим проблем. Ты прав». Отойдя на дюжину ярдов вдоль трассы, Седрик уронил палочку на горячий асфальт, и мгновением спустя ночной рыцарь окатил нас облаком серой дорожной пыли. Не мешкая, мы заскочили в салон и тут же вцепились в поручни. И, тряхнуло, 193 секунды нас молотило, как в стиральной машине, а после Дикгари почти рывком отцепил меня от поручня и вывалил на мощеную дорогу, ведущую к холму, на котором стоял его дом. Сам же, отсчитав один галлеон и 5 секли, спрыгнул следом, тут же схватив меня за руку и бегом потащив через кустарник, росший вдоль ограды его дома, к террасе. Запыханные и встрепанные, мы практически запрыгнули в усыпанные пестрыми подушками плетеные кресла, притворяясь, словно сидели в них целый вечер, но вдруг взволнованный голос миссис Гвендолин Дикгари раздался в унисон с раскатом далекого грома. «Седрик, хватай луну и немедленно в дом». Аврорат обнаружил в полумиле отсюда Сириуса Блэка. Подавившись воздухом, я протянула ладонь к Седрику, собираясь бежать с ним, но тот, с полными испуга глазами, молча схватил меня в охапку и вбежал в дом так быстро, что подошвы его ботинок скользнули по паркету на несколько футов вперед. Миссис Дикгари взмахом палочки захлопнула двери и ставни на окнах, мгновенно замыкая все замки. Свечи на столах и подсвечниках вспыхнули блеклым, но теплым светом. По крыше зарядил дождь. Рядом с домами бродит Сириус, самый преданный и невиновный человек, о котором мне доводилось читать. Здесь его считают страшнейшей угрозой, закрывая двери на все замки и прячась. Я видела, как напряжен Седрик, и как судорожно сжались пальцы миссис Гвендолин на рукояти ее светлой сосновой палочки. Я видела, как женщина взмахом палочки создает сверкающего патронуса сокола, и говорит мужу, что она подняла защиту и домой он сможет вернуться едва лишь камином. Я видела, как мой новый друг чуть дрожащими руками заваривает на кухне ароматный мятный чай. Я сидела в кресле, забравшись в него с ногами, и только сладковатый привкус колы на губах напоминал мне о том, что всего полчаса назад вечер казался мне лучшим за это лето. Примечание к части. Как-то так, не забывайте, что Рэйчел знакома с книгами весьма поверхностно, а не так, как мы, Т.Е. Она помнит, что Сириус не предатель и, возможно, что он был собакой, но может не помнить всего остального. Как пример, один мой знакомый о третьей книге помнит только, цитата: «О, это та, где чувак-оборотень был и крысу ловили». Так что, у Рэйчел весьма скудные познания о каноне, и ситуацию она будет пытаться понять сама. Сажа, угольная смола, частичная отсылка к синему экзорцисту и возможное объяснение тех самых нарглов, которых Луна так упорно видела. Глава 15, интерлюдия. Я сидела в запертом доме, пила пятую кружку чая и пыталась рассуждать логически. Из книг, что я прочла в прошлой жизни, история Сириуса Блэка запомнилась мне лучше всего, но я отчетливо не представляла, чем такая малолетняя сопля, как я, может ему помочь. И даже если бы мне удалось удрать от Седрика, опекавшего меня последние дни, и каким-то более чем волшебным образом найти Сириуса, то он бы меня не послушал. Возможно, покусал бы, но не послушал. Сейчас он, возможно, уже на пути к тому городку, где живет Гарри Поттер. А, возможно, сам Гарри уже давно сидит в гостинице, вроде бы, так было в книге, я уже и не помню этого. Возможно, черный пес спит где-то в лондонских переулках и гоняет крыс по помойкам в беспомощной ярости. Крыс. Я вспомнила об этом слишком поздно. Возможно, не случись та поганая ситуация с Роном, я бы сейчас была в норе и вполне могла дотянуться до единственной нужной крысы. Может быть, у меня была бы возможность стащить ее и... А что дальше? Утопить? Перебить хребет? Или бегать с клеткой по Британии, бросаясь к каждой прохожей собаке? Или дать объявление во все газеты с текстом: «Бродяга, хвост у меня, жду тебя на картофельном поле каждый нечетный четверг в полдень». Бред. Я беспомощна и бесполезна. Мне 12 лет, я тонкокожая малокровая сопля, которую в лучшем случае сочтут полоумной, а в худшем вообще безосновательно загрызут. Остается только попробовать подчинить эту паршивую крысу и незаметно подкинуть ее Сириусу, желательно анонимно и не в полнолуние. Вот только как это сделать? Огромный статный черный филин смотрелся на сухой яблоневой ветке исключительно несуразно, но письмо протягивал со всеми остатками грации. Светлый пергамент был скручен в трубку и перевязан красивой черной лентой, вызывая мысли о некой излишней элегантности. Почему-то сразу вспомнился Малфой. Миссис Дигори вытерла руки вафельным полотенцем и потянулась рукой к птице, но та вздыбила перья и клацнула клювом, не позволяя к себе прикоснуться. Миссис Дигори цыкнула и, уперев руки в бока, посмотрела на почтальона так, что на том едва перья не задымились. Что же, Луна, не отводя крайне недружелюбного взгляда от птицы, она обратилась ко мне совершенно спокойным голосом. «Раз уж кроме нас двоих здесь никого нет, полагаю, это послание тебе». Я посмотрела на птицу. Птица посмотрела на меня. «Мне кажется, я хорошо живу и без письма, пусть оставляет себе», на автомате протараторила я, поерзав в кресле, и чуть не шарахнулась, когда филин степенно прошагал по подоконнику своими когтистыми лапами и, с видом крайне недоброжелательным, перелетел на обитую бархатом спинку кресла. «Я уверена, что ему это письмо не нужнее», — повела плечами миссис Дигори. Я еще раз посмотрела в желтые глаза филина и поняла, что Волдеморта подчинить было легче, чем эту птицу, и дернула за ленту с таким чувством, словно это была чека. Свиток упал мне на колени, скатившись по спинке кресла. Филин смотрел на меня, как на криворукую. Старая привычка из прошлой жизни, читать сначала последнюю строку, сейчас вызвала только усмешку. Да уж, лучше, чем Малфою, эта птица подходит только ему. Меня посадили на поезд в Альтоне, да туда было буквально пара часов ходьбы, которые со мной совершенно добровольно разделил Седрик. В округе от Тересент-Качпалу было много лугов и полей, по такой равнине даже идти было одним удовольствием, так миссис Дигори еще и нашла нам простенький велосипед, который завалялся у них в подвале еще с тех пор, когда в магической Британии была война. «Небо было опасным, Луна», — говорила она, выкатывая на улицу совершенно раритетный BCA 30-х годов, на котором изрядно потерлась краска. «И ты никогда не знал, нет ли битвы там, куда трансгрессируешь. Маглы порой создают совершенно незаменимые вещи. Меня искренне поразило то, что чистокровная норвежская ведьма умела кататься на таком провинциальном транспорте. Вспоминая все то, что я когда-то читал о войне 40-х годов, было страшно представлять, какой была война с Гриндевальдом». Седрик, словно заметив, в какое смятение меня погрузили слова его матери, завелся, словно поймавший волну радио, рассказывая обо всем, что он только знал, лишь бы отвлечь меня от дурных мыслей. Седрик был удивительно добрым парнем. Так мы и ехали к станции, парень, шутивший почти отчаянно, и я, сидящая на широкой раме старого велосипеда. Наверное, со стороны мы выглядели как брат с сестрой. Наверное, я хотела бы себе такого брата. Примечание к части. Несколько переходная глава. Дальше будет описываться пара дней в поместье, все уже сами поняли кого. Простите за долгую задержку. Глава 16. Нечто. Небо было тяжелым и пасмурным. Рюкзак тянул плечо рыжей кожаной лямкой, и ветер трепал волосы и воротник. Пассажирский пароход ходил из Фалмута к западным островам всего раз в неделю, и моя удача была категорически против того, чтобы я на него успела. С пустынного причала еще было видно очертания корабля, когда я добралась до порта. Дюжина серебряных секлей были для хозяина потрепанной временем яхты настоящим сокровищем. Это было отчетливо видно по блеску в глазах старика, и мне показалось, что если бы ветер не был попутным, он бы согласился вести меня на весельной шлюпке. Погода портилась. Я сидела на носовой палубе, скрестив ноги, как на уроках медитации в Махаутакара, подставляла свежему ветру лицо и отчаянно щурилась, глядя на клубящиеся в небе темные облака. Капитан был молчалив, и я расслабилась в тишине, так, как не делала уже несколько лет. «Будет шторм». Мы с капитаном сказали это одновременно. Ему подсказывали годы жизни в море, мне – духи ветра. В последний раз мне удавалось услышать их вместе с учителем. В Оттере почти никогда не бывает ветреных дней, а в Хогвартсе – тишины. По нахмуренным бровям и недоброму взгляду капитана было видно, как серебро, тянувшее его карман, медленно обесценивается в его же глазах. Широкая полоса островов уже темнела на горизонте, но волны поднимались с каждым разом все выше. Капитан напряженно держал румпель, на его загорелых руках вздулись вены. Ветер трепал паруса, грозясь сорвать брод. Я закрыла глаза, перевернула и раскрыла ладони, пропуская сквозь пальцы ветер, и сомкнула их. Свежий ветер словно прошел сквозь меня, заставив прогнуться в спине и выдохнуть резко, словно весь воздух выбило из сжавшихся легких. Яхту дернуло вперед и паруса затрещали от натяжения. Мне хотелось смеяться от дикого, совершенно пьянящего восторга. Я смотрела вниз, на совершенно тонкие ладони Луны и не могла осознать, как в этих хрупких руках сейчас может держаться вольный дух ветра. Несколько минут слились в одно мгновение. Шверц шорохом прошелся по песчаному дну побережья, и только тогда я расслабила руки, сбрасывая контроль. Паруса опустились, и высокая волна толкнула яхту к берегу, залив палубу. Джинсы промокли и словно одеревенели, становясь в дюжину раз грубее. Капитан дернул румпель, выворачивая до упора гикошкот и ловя встречный ветер, назвал меня чертовой ведьмой и велел немедленно проваливать с его корабля, потому что причалить в такую погоду невозможно, а до берега можно дойти вброд, раз уж я отправилась в шторм. Я не заставила просить себя дважды. До берега было едва ли дюжина футов, да и я почти сразу коснулась ногами дна. Если бы я не оборвала контроль раньше, ветер загнал бы яхту совсем на сушу, однако волны успели несколько раз окатить меня, пока я выбиралась из моря. Наверное, со стороны я выглядела как жертва крушения, мокрая одежда, бешеные покрасневшие от соленой воды глаза и дичайшие желание ползти по песку как можно дальше. Ветер, стоило мне оборвать контроль, словно взбесился. Волны несколько раз накрывали с головой уже на берегу, мешая меня с песком и острыми осколками разбитых штормом ракушек, и я едва не захлебнулась, наглотавшись мутной морской воды. Выбившись из сил, я перевернулась на спину и пыталась отдышаться. Крупные дождевые капли падали на лицо, и я жмурилась, потому что песок, налипший на коже, норовил попасть в глаза. Луна. За руку дернули так, что я почти рывком встала на ноги, по инерции качнувшись вперед и повиснув на парне. Когда-нибудь я обещаю себе перестать висеть на Теодоре, но сейчас я ему просто до бесконечности рада. Когда-нибудь он перестанет носить меня на руках, как мешок с картошкой. Когда-нибудь кто-то из нас двоих должен проявить гордость. Но сейчас он несет меня на руках и сжимает зубы так, что мне сложно понять, что ему тяжелее, нести меня или молчать. Песок сыпется с моей кожи и одежды на светлый мраморный пол, гладкий настолько, что на нем отражались отблески хрустальной люстры, и от этого становится почти удушающе стыдно. На бархатной софе останутся белые разводы от морской воды с моей одежды. Просто шторм начался так не вовремя, совершенно сконфуженно попыталась оправдаться я, сжавшись под его взглядом. А яхта села на мели, пришлось добираться до берега по воде. Так получилось. Нот выглядит так, словно готов нести меня обратно и топить в море. Странное, едкое чувство зарождается словно под позвоночником, растекаясь по телу холодной волной. Эстер. Его голос кажется таким резким и громким, что я невольно вздрагиваю. Домовик появляется прямо у моих мокрых, покрытых слоем песка ботинок. Высуши одежду и нагрей воды, гостья. Немедленно. Домовик исчезает, не проронив и звука. Нот смотрит на меня. В камине полыхает огонь, и я запоздало понимаю, что одежда на мне стала легче, словно за мгновение потеряв всю напитавшую ее воду. Кожа теплеет, холод вдоль позвоночника становится почти осязаемым. Луна, вдруг совершенно усталым голосом говорит он, подходя ближе и присаживаясь передо мной на кофейный столик. Я попросил отца сделать портключ, подготовил нужные зелья, дал адрес камина. Объясни мне, зачем ты полезла в шторм на этой дракловой яхте? Он говорил спокойно и тихо, но странный удушающий страх не уступал. Но в глазах тебя не было и доли той опасности, которую я чувствовала. Напротив, он был устал и словно бы слаб, я совершенно не привыкла видеть его таким, выжатый, бледный, уставший. Мне кажется, что в комнате слишком холодно. Я просто привыкла перемещаться без магии. А ты знаешь, что перенес меня через порог своего дома? Мой вопрос звучит совершенно глупо для него, и тебя улыбается совершенно снисходительно. Было бы странно, если бы я этого не заметил, тянет уголок губ он, кивнув на свою рубашку, в швы которой забился рыжий песок. К чему ты спрашиваешь? Это значит, что ты принял меня в свой дом. У вас на это не обращают внимания, но, я замялась, пытаясь подобрать нужные слова, но не смогла. Он смотрит на меня так, словно ждет глупой шутки. Он мне нельзя сейчас этого говорить, он не должен знать. В мире есть традиция, что на руках вносит невест. Совершенно глупая шутка и нервный смех, но, почему-то, Тя расслабляется и смеется со мной. Холод вдоль позвоночника будто колется, и я поздно замечаю, что держу спину почти неестественно прямо. Иди прими ванну, невеста, смеется Тя, поднимаясь и разминая шею. «Ужин подадут через час, я провожу тебя». Я заставляю себя встать и улыбнуться ему. Парень шутливо кланяется и ведет меня к широкой мраморной лестнице. Мне кажется, что я чувствую на себе чужой взгляд, но мы здесь одни. Нот улыбается мне вымученно, но почти благодарно. Я молчу, хотя обязана ему сказать. Он подпустил медиума к своей семье. Он позволил мне почувствовать то, чего я не должна была узнать. Тайна его семьи из тех, что никогда не предают огласке. Давящая боль, страх, злость. Мне почти больно. Я обязана понять, кто это. Примечание к части. Да, это слишком сумбурно и сложно, но иначе сложно описать. Я сама не знала, как описать это, сохраняя интригу о том, что это по сути своей такое. Интересно, у вас уже появились варианты. Да, история с порогом может казаться бредом, но даже по язычеству через порог переносит, допуская в семью, с точки зрения духов, если в них верить. Глава 17, Нот. Дом Нотта был огромным. Нет, не так огромным. Здания занимали весь небольшой остров от пологого берега, на который выбралась я, до скалистого обрыва, который высился почти что на 200 футов над темной водой Атлантического океана. Этот остров был сердцем сравнительно небольшого архипелага, потерянного в водах западнее Британии и южнее Ирландии. Когда-то я назвала дом Лавгудов крепостью, похожей на Туру. Место, где жил Нотт, было похоже на город из камня, высокий и неприступный. Россыпь зданий на скале, каменные коридоры и террасы, проходы, мосты над узкой рекой, тянущийся с вершины к пологому склону, это было непередаваемо. От холла, где я присыпала песком софу, он провел меня по череде мостов между домами и, огибая часть зданий по общим балконам, обошел по широкой дуге высокую постройку с округлым куполом и только тогда зашел в дом, словно выбитый в черной скале. Тя назвал этот дом гостевым. Здесь было три этажа, лестницы к ним вели через широкие террасы, и на каждом из них располагалось по две пары спален, из которых мне великодушно предложили выбрать любую. А это этот город, как он называется. Поднявшись на второй этаж, я прошла по коридору и повернулась к двери слева. Холод из холла давно не чувствовался, но я все равно неосознанно старалась убраться от него как можно дальше. И почему он такой пустой? Это не город. Шагнув вперед и открыв массивную дверь, он отступил, пропуская меня вперед. Это замок моего рода, Нотт Кастл. Раньше до последних войн мой род держал ковен из 67 семей. Сейчас их осталось 9. Та война забрала слишком много людей. Луна, он не смотрел на меня, нет, но даже так я чувствовала себя неловко от того, что начало этот разговор. Мир стоил жизни почти 3000 магов. Потом случилась война в Британии, и она собрала еще 1000 магов. И вдруг спустя 10 лет ты, первокурсница, берешь под контроль дух того, кто для Британии смог затмить Гриндевальда. Он обернулся и посмотрел на меня так, что, я уверена, даже бледные щеки Луны покрылись румянцем. Я уже говорила, это не была целая душа. Вспоминая разговор с Седриком, я поджала губы. Это след от души, отпечаток, кусок, я не знаю, как это можно назвать. Осколок души подростка, Тя. И даже этот чертов осколок был сильнее меня. Но ты его удержала. И скоро начну жалеть об этом. Голос прозвучал слишком резко, и я медленно вдохнула, чтобы взять себя в руки. Прости, после этой истории каждый считает своим долгом высказать мне свой пустой восторг. Это глупо, Тя, и это раздражает. Я еще не говорил тебе за меч Годрика, кривовато ухмыльнулся он, чуть склонив голову. Ветер трепал угольно-черные волосы, и сейчас, когда они упали ему на лицо, я почувствовала, как мурашки прошлись по коже. Тя сейчас был до боли похож на Риддла. Ты невыносим. Поэтому ты улыбаешься, коротко усмехнулся он и, развернувшись, ушел. Я не стала отвечать, да и слов не нашла, по правде. Я никогда не воспринимала тебя по-настоящему серьезно, да и не знала о нем ничего. Парень, на которого я вечно падала, на год старше и на 3 дюйма выше, молчаливее Забине и спокойнее Малфоя, вечно ходит в своей кипенно-белой рубашке, словно не существует иного цвета. Тихий, замкнутый, гордый, порой заносчивый и беспринципный наглец. Но он определенно был прав. Распаренная, разомлевшая и красная до безобразия, я выбралась из ванной и тут же покрылась гусиной кожей, тайно радуясь, что догадалась не мыть голову и одеться в нагретой комнатке. Вот только даже в шерстяном платье и гетрах, на которые мне миссис Гвендолин нашила несколько рун, чтобы я не мерзла, Мне было немного неуютно. Наверное, это нервное. За шторой оказался небольшой каменный балкон, который, Мерлин, кажется, он был на той самой отвесной скале. У меня голова закружилась, когда я вышла туда и попробовала посмотреть вниз, и огромные волны, которые с шумом бились о скалы, очень хорошо олицетворяли волны паники, которая на меня хлынула. Я вползала в комнату на почти негнущихся ногах и буквально мешком осела на кровать. Кто вообще сказал, что море успокаивает? Он явно тут не был. Юная госпожа готова идти на ужин. Юный господин встречает гостей и просил Эстер проводить юную госпожу. Эстер перенесет в обеденный зал. И только я собиралась возразить, что мне полагается ходить пешком, как крохотная ручка сжала мое запястье и мир потемнел. Твою ж мать, меня так часто ругали на итальянском, что давно подготовленная фраза сорвалась с языка раньше, чем я открыла глаза. Забини, чудилабацце елосце аче мирал лигридел лэнцонтра. Ух, вабене. Картинка перед глазами сильно плыла, но это не помешало увидеть совершенно обескураженное лицо Блейза. Впрочем, стоящий рядом с ним Теодор выглядел немногим лучше, с той лишь разницей, что по его лицу уже спустя мгновение расползлась кривая усмешка. «И давно ты готовила этот ответ, с апреля? Ты не представляешь, как сложно было найти словарь. Иногда мне кажется, что для людей, которые собирали школьную библиотеку, кроме английского существовали только рунаскрипт и латынь. Это школа магии, а не институт филологии», — пожал плечами Малфой, подходя ближе и садясь в стоящее рядом кресло. Только проводив его взглядом, я обратила внимание на место, где оказалась терраса. Из десятков зданий на острове Нотг для ужина выбрал улицу. Здесь, на округлом, мощеном серым камнем выступе, который от обрыва отделял лишь невысокий каменный забор, увитый багровым диким виноградом, стояло несколько приземистых плетеных кресел, забросанных такими же темно-красными подушками и плечами, и один широкий стол странный, похожий на каплю, формы из темного, немного мутного стекла. Ветер с моря словно огибал нас, не касаясь, и вокруг стола было теплее. Несколько мелких вазочек, похожих на разбитую скорлупу страусиных яиц, держали в себе яркий рыжий огонь, от которого было теплее. Здесь было удивительно уютно. Слишком уютно для обрыва над бушующим морем. Даже если так, я в Хогвартсе всего за год услышала больше 5 разных языков. Отвлекшись, я снова вернулась к разговору. Блейз успел занять место слева от меня. Астория во сне иногда говорит на немецком. «Ты знал об этом, Драко?» Мне не доводилось делить с ней спальню. Уголком губ усмехнулся Малфой, обернувшись ко мне. «Но я знаю, что их бабушка была немкой». «Да, я тоже об этом слышал», — подтвердил Блейз. «Она воевала на стороне Гриндевальда. Ход войны к тому времени уже обернулся против него. Вроде бы один солдат спас ее, полюбил и тайно отправил в свой дом в Британию, собираясь потом жениться. А там она влюбилась в лечившего ее врача и вышла замуж раньше, чем тот вернулся с войны. Не самая красивая история, я не удержалась и поджала губы. Это подло. Да, совсем не книжная история», — согласился Драко. «Того солдата звали Альфред Блэк, и с тех пор он никогда не женился. Не смог. Моя мама его племянница. Он умер в начале Второй войны. Застрелился из револьвера, когда ее убили. Ох, Драктл, паршиво. Блэки никогда не знали меры в чувствах», — пожал плечами Драко. «Наверное, это и стало истоком того семейного безумия, которое сгубило древнейший род», — эхом откликнулся Блейз. «Я слышал, что последние Блэки сошли с ума, но не все ведь. Интересно, а сбежавший, Сириус Блэк, как думаете, он тоже безумен?» Поежившись, хотя нас не достигал морской ветер, я накинула на плечи плед. «Я была в гостях, когда его увидели в Оттере. Хозяева дома вели себя так, словно он очень опасен. Он первый, сбежавший из Азкабана», — Блейз пожал плечами так, словно это и был ответ. «Этот человек сделал две странные вещи», — от голоса Нокте я вздрогнула и обернулась. «Он привел лорда туда, где тот погиб. Сириус Блэк стал причиной поражения лорда и причиной победы света. Это двояко. Результат оправдывает средства. Не всегда. Если бы не он, неизвестно, когда и как закончилась бы та война. Луна, ты можешь говорить, что это эгоизм и жестокость, но ни одна война не проходит без жертв. И те 15 человек, которые погибли по вине Блэка, не самая большая потеря тех лет». «Звучит цинично», — коротко сказал Блейз, пока я молчала, подбирая слова. «То, как эта сторона относится к Сириусу, я не ожидала такого. Что угодно, только не эта пустая и горькая благодарность за конец войны. Если бы я не знала, к Кто такой Сириус Блэк, что бы думала о нем я сама? Считала бы его предателем и убийцей, как семья Дикгари. Или была молча благодарна ему за то, что война закончилась раньше, чем я запомнила ее, что бы сказал о нем отец. Знаешь, Теодор, мне кажется, ты только что сломал Лавгуд. Луна, взгляды всех трех парней обратились ко мне. Я поежилась. Пытаюсь понять, как отношусь к этому, честно ответила я, встретившись взглядом с Тео. Тебе не нужно это, Лавгуд, голос у Малфоя был почти усталым. Вешать ярлыки на людей только потому, что повесили все остальные, не лучший выход. Ты можешь и всю жизнь прожить, никак не относясь к нему, и в этом нет ничего неправильного. Или придет время, когда тебе не придется задумываться над ответом, потому что ты уже будешь знать его, добавил Нот, коротко кивнув Малфою, словно отметив его правоту. Во всяком случае, сейчас я предлагаю поговорить о другом. Гринграсс прибудут через пару минут, и я не уверен, что хочу объяснять им причину молчания за столом. Парни, словно по давней договоренности, перешли к разговору о погоде, по всем канонам британских традиций. А мгновением спустя на террасе появились сестры Гринграсс. Я улыбнулась. Эльфы подали ужин. Колкое чувство страха, встретившее меня в этом доме, снова скользнуло по позвоночнику. В окне дома, стоящего в стороне от террасы, смазанной тенью мелькнул силуэт. Маленький, едва ли выше моего плеча, ребенок. Тя, сколько семей сейчас живет на этом острове? Бестактно вклинившись в разговор, я повернулась к столу. Девочки давно ушли в спальню, и сейчас на террасе остались только парни, я и несколько кружек с красным, как кровь, чаем. От напряжения мышцы спины почти что сводило. Я настолько чувствовала тот холод, что мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как он ходит по дому за моей спиной, и смотрит. Он тоже чувствовал меня. Живут моя и еще пять из Ковина, легко переключившись с темы недавнего матча по квиддичу. Он ответил так, словно этот вопрос ничего не значил. Может, он считает, что я вспомнила дневной разговор. Наверное, так было бы даже лучше. Но сейчас на острове только мы. Остальные отбыли с отцом на соседний остров. Там сейчас сбор урожая. А в тех семьях есть дети? Нет. Все остальные старше нас, сироты, оставшиеся от погибших. На войне и после нее было не до детей, да и остались толком старики и сироты, сейчас младшие из них на пятом курсе. Зачем ты спрашиваешь, Луна? Интересно, соврала я. Тень позади замерла на месте. Я буквально чувствовала, как спина костенеет от страха. Интересно, он выгнул бровь. Парни молчали. Да, интересно, зачем ты мне врешь? Теодор посмотрел на меня хмуро и с недоверием. Я видела, как жилы на его руках напряглись от того, как сильно он сжал под столом ладони. Малфой с Забини непривычно молчали, прожигая взглядом то меня, то его. Это Сквиб, верно? Ты задаешь странные вопросы, Лавгуд, глухим голосом проговорил он, вытащив руки на стол и нервно сжав пальцы в замок. Он не знал, к чему я веду. По глазам было видно, что не знал. Скелеты в шкафу Ноктов. Он из вашей семьи, не из Ковина. Да я права. Теодор поджал губы и почти прорычал, глухо и надломленно, резким жестом расцепив руки и смахнув со стола кружку. Та разбилась о каменный пол, но звон почти не было слышно из-за шума моря, бушующего под скалой. «Зачем ты лезешь в это, Лавгуд?» «Затем, что вы идиоты!» Голос прозвучал удивительно грубо и глухо, и Нот дернулся, как от пощечины. Огонь на столах вытянулся и резко погас, и в темноте я еще отчетливее ощутила холод, подошедший почти вплотную. «Уведи всех, прикажи эльфам, немедленно». Он посмотрел на меня горящим от злости взглядом, но щелкнул пальцами и отдал приказ. Мальчишки и слова сказать не успели, когда их прямо из кресел выдернули домовые эльфы, исчезнувшие с тихим треском. Или нет, нет, треск был за моей спиной. Нот смотрел за мою спину остекленевшим от страха взглядом. «Лавгуд, что это? Что это такое?» Я не ответила, обернулась, зная, что увижу. Черное облако, густое от гари дым, клубилось в нескольких ярдах от меня, словно осевшая на скалы грозовая туча. В ней, продираясь сквозь осязаемую тьму, сверкали багровые молнии. Оно пульсировало, билось, как бьется сердце. Я слышала об этом, но никогда не хотела увидеть. Слова сорвались с языка почти шепотом. Обскур. Примечание к части. Ну, допустим, весьма сумбурно. Глава писалась в несколько подходов, и в каждой было свое настроение. Она переписывалась несколько раз, стираясь почти под ноль. Но вот она здесь, и вы ее видите, такой она мне нравится, надеюсь, она позволит не только лучше узнать Теодора, но и откроет новые тайны, еще она немного задела историю семьи Гринграсс, о которой я еще однажды напишу подробнее. И по секрету, я планирую раскрыть секреты семей каждого из друзей Луны. Спасибо, что вы дождались, и, если не сложно, оставьте хотя бы несколько слов под главой, я хочу знать, не разочаровала ли я таким поворотом. Ваша СС. http://mediafilms.ru ptasfulfilms.ru f232460jpg. Так выглядит обскур. http://ruharypottervikiatsomvikiobskur. А вот как его описывают, копируйте ссылку со словом «обскур», иначе она не работает. Еще я планирую завести Инстаграм, куда хочу скидывать атмосферные и не очень арты подборки к своим работам, будете смотреть такое или ну его нафиг. Глава 18, вопросы без ответов. Это было похоже на ураган. Обскур поглощает магов, выпивая их, выжигая изнутри. Бесплотный дух, темная энергия, паразитическая сущность, выросшая и вырвавшаяся из ребенка, гомункул чужого сознания, рожденный силой чужой души. Для него я – вишенка на праздничном торте, и он напал раньше, чем я успела осознать это. Темнота закручивалась вокруг, словно чертов торнадо, поднимая настоящий ветер. Волосы растрепались и лезли в глаза, заставляя щуриться. Воздух трещал, словно я оказалась в грозовой туче, и яркие багровые всполохи сверкали, как молнии, когда обскур касался меня, раздирая кожу. Я чувствовала, как эта тварь тянет из меня силы, упивается. Чертов пожиратель душ. Круг сжимался, и когда поток магии впервые прошел сквозь меня, я закричала, срывая голос. Единение. Теодор Нотт оцепенел, сжимая в руках палочку и глядя, как изумрудный всполох тает в черном урагане обскура, сомкнувшегося на Лавгуд. От резких движений, рывков, запястье громко хрустнуло, но новые и новые лучи заклинаний растворялись в темноте. На обскур не действуют заклинания. Обскур бестелесен, а он, Нотт, беспомощен. И когда ураган смыкается, сужаясь и сгущаясь вокруг девчонки, когда крик Лавгуд звенит в ушах, он срывается и кричит сам. Он видел, как умирала его мать. Он не хотел видеть смерть снова. Обскур дрогнул и сжался, словно вливаясь в тело девчонки, проходя сквозь ее кожу. Обскур поглощает людей. Лавгуд поглотила обскура и упала, как подкошенная, на колени, сжимая ворот на груди, кашляя, словно не могла сделать вдох. Он смотрел на нее и не мог сдвинуться. Видел, как за ее спиной лежит тело ребенка. Видел, как по подбородку и шее Лавгуд течет кровь. Видел, как тьма обскура еще несколько секунд проступала в венах на ее запястьях и шее. Он подбежал к ней, на ходу падая на колени и разбивая их об камень, а потом она посмотрела на него, все теми же серыми, светлыми, как стеклянное крошево, глазами, покачнулась и упала ему на руки. Лавгуд была чертовски холодной и бледной, но улыбалась, и в ту секунду тишину разорвали хлопки нескольких аппараций. Четверо мужчин обступили его, и напряжение повисло в разряженном воздухе эхом грозы. Собственное грохочущее сердце заглушало все звуки, и Теодор не сразу услышал голос отца. В ушах шумело почти до писка, и мир вокруг плыл белым туманом. Лавгуд была ледяной. Лавгуд была. Отец коснулся твердой ладонью его плеча, словно желая отстранить от поглотившей обскура девушки, но мальчишка вцепился в нее почти намертво, до побеления сжимая пальцы на худых плечах. Рослый, широкоплечий мужчина опустился на колени близ второго ребенка, собираясь унести его тело. Обскур никогда не оставляет живых, но вдруг дернулся. Карактакус. Грубый голос мужчины словно осип. Шотландец смотрел на девчонку, черт побери, мертвую девчонку, которая только что открыла глаза. Она, Карактакус. Мистер Нотт, нехотя отпустив плечо сына, обернулся. Девочка, поднявшись на худых, исцарапанных руках впервые за несколько лет посмотрела на него ясным взглядом и улыбнулась. Дочь, которая перестала замечать его, видеть, слышать чертовы 7 лет назад, ему улыбнулась. Его голос сорвался до хрипа. «Виктория!» За окном бушевал шторм. Ветер выл и волны разбивались о скалы с таким грохотом, что, проснувшись однажды, я не смогла снова заснуть. Сил не было, как не было и сна. В комнате, той самой, временно моей, свет был холодным и тусклым. Небо за приоткрытым окном было ртутно-серым. Легкий, развиваемый ветром невесомый тюль казался тонким кружевом, по ошибке пришитым к темному бархату. На тумбе у кровати стоял кувшин и граненый стакан из мутного темного стекла, вот только у меня совершенно не было сил дотянуться до этой воды. Сил ни на что не было. Подчинение духа как элементарное вычитание. Побеждает тот, кто сильнее, подавив равное равным. И по итогу у него из всех сил остается только пустой остаток. Я чувствовала, как подчиненный, подчинившийся, обскур клубится где-то под клеткой ребер. Сила, поражавшая воображение, и выжатая мной без остатка. Кикаин рассказывала про них. Обскуры, магические паразиты, гомункулы со своим сознанием, родившиеся из страхов и вытянувшие силы из тех, кто их породил. Они зарождались у детей, и почти никто из носителей не доживал до совершеннолетия. Обскур поглощал их и накопленной силой разрушал города, и нес разрушение, пока кто-то из магов не находил силы сковать его. Он исчезал, иссякая, ведь без тела он не способен вновь накопить силы. Такой смертоносный, но одноразовый ураган. Однажды, единственный раз в истории, исследователь Ньют Саламандер нашел в Судане обскура и замкнул его в волшебном стекле. Он годами подпитывал его своей силой для изучения, но не нашел ответы. Эта информация была обнародована в 1926 году, а в 1941 году Гриндевальд выкрал того обскура. Сатори-сан рассказывал, что в послевоенные годы гильдия медиумов направила его в Европу, где ему приходилось работать с жертвами концлагерей. Макглов. У нацистов было 24 концлагеря, и два из них принадлежали Гриндевальду лично. Туда он направлял плененных магов, чья кровь была грязнее признанных им стандартов. И в воспоминаниях немногих выживших Сатори-сан видел обскура. Гриндевальд насильно питал обскура силой нескольких тысяч магов. Гриндевальд создал нечто, что в моем мире было названо Хиросимой. Обскур был такой силы, что уничтожил магический квартал города за считанные секунды. Менталисты годами искореняли воспоминания о взрыве на Хиросиме из памяти людей, сумевших увидеть это и выжить. Годами макглы, раненые магией, умирали под лживым штампом лучевой болезни. Этот эксперимент Гриндевальда стоил жизни полутора сотням тысяч человек. С тех пор обскуров уничтожали вместе с детьми, слишком свежа была память о том ужасе. Но почему Нот сохранил жизнь тому ребенку, я просто не верю, что взрослый человек мог не заметить обскура в собственной дочери. Примечание к части. Разговор, его нормированный кусок. Конечно, когда такое было, чтобы я нормально выдавала инфу. ПФ. Будет в следующей главе. А как вы думаете, знал ли Нот об обскуре? И если знал, то почему не уничтожил раньше? Почему держал зараженного ребенка рядом с живыми людьми? Пожалуйста, не обессудьте мою теорию про обскура и Гриндевальда. Просто такой себе мой бред. Могу потом поставить ау, только не критикуйте сильно, а, я не хочу опять этих высокоумных рассуждений о том, что вот эта вымышленная история точно должна была быть другой, ведь она нелогична. Сама магия нелогична, обскуры нелогичны, и то, как я пытаюсь это сплести, чисто мое дело, спасибо. Глава 19, притворство и рябиновый чай. Шторм бушевал, и мне отчаянно хотелось отнять хотя бы сотую долю той силы, с которой море билось о скалы. Если бы душу можно было считать комнатой, я бы сказала, что обскур забился в угол, как наказанный мелкий щенок. Понимать и, тем более, чувствовать, что внутри тебя затаилось что-то. Приемная мать для обскура. Было бы смешно, если б не было так грустно. Короткий стук в двери, тихий скрип. Вошедший парень выглядит мрачным и усталым, встрепанным, как воробей. В школе я привыкла видеть его в кипенно-белых рубашках с острым воротничком и подвернутыми рукавами, с выглаженными стрелками на брюках и блестящих туфлях, и сейчас я словно увидела его впервые. Ты невозможная, Лавгуд, а манеры все те же. Стараюсь для тебя, Нот. Цени это, язвить получается почти по инерции, но это приносит такое облегчение, что день словно становится немного приятнее и светлее. Безусловно, Теодор усмехается криво и нагло, засовывает руки в карманы брюк почти небрежно и, поведя плечами, говорит словно нехотя. «Отец хочет видеть тебя. Пусть заходит. Лавгуд, мне поручено тебя привести. Он ждет на нижней террасе. Ты же не думаешь, что лорд будет заходить в спальню к несовершеннолетней гостье сына?» Его голос звучит почти насмешливо, и это, как ни странно, придает сил скалиться в ответ. В таком случае, Нот, вновь выделив его фамилию, я криво усмехнулась и попробовала поднять руки, чтобы подкрепить слова жестом, но вышло только чуть приподнять запястье и взбешенно растопырить пальцы на ладонях. «Тебе придется меня нести, потому что у меня нет сил дотянуться даже до дротклового стакана с водой. С его лица на мгновение словно слетают все краски, настолько бледным он кажется в следующую секунду. Смотрит так, встревоженно и неверяще, но стоит на месте, не двигаясь. А потом так же быстро меняется в лице, вновь становясь наглым и безразличным. «Мне не привыкать носить тебя на руках, Лавгуд, разве ты не заметила?» И когда он подходит ко мне, протягивая руку, мне дико хочется найти в себе силы влепить ему хотя бы пощечину. «Твоим взглядом можно плавить металлу, ты меня раздражаешь. Вы такие милые», вдруг слышится от двери таким знакомым, тягучим голосом. «Как две мантикоры», заносчиво добавляет другой, и от улыбки вдруг сводит скулы. Этот его тон не спутать ни с чьим другим. И пока Малфой почти манерно проходит мимо меня к креслу у окна, на шаг позади стоящего рядом Нотта, Забини беззастенчиво падает на кровать, отчего по матрасу идет волна, заставляя меня подпрыгнуть, и сжимает мою ладонь. «Как себя чувствуешь, Луна?» «Изнываю от невозможности влепить вашему другу пощечину», честно призналась я, жалостливо склонив голову. Забини рассмеялся задорно и весело, вот только темные, почти черные глаза оставались немного грустными. «Целитель запретил тебе зелье», как-то сухо сказал Нот, словно намеренно не замечая моих слов, но в его голосе проскальзывало раздражение. «Поэтому тебе придется смириться и вытерпеть, либо я прикажу эльфам левитировать тебя на террасу вместе с кроватью. Определяйся, Лавгуд». Фыркнув, я молча закусила губу и, собрав все ошметки сил, которые удалось набрать, рывком поднялась на кровати и опустила ноги на пол. Холодный камень даже сквозь ковер холодил стопы, но это только прибавило уверенности и гордости, заставляя подняться и шагнуть мимо Нотта, не сильно толкнув его плечом. «Лавгуд, мне не нужны твои подвиги», как-то совершенно раздраженно процедил он, когда я обошла кровать и, сцепив зубы, быстро зашагала по коридору к распахнутой настежь двери. Быстро, потому что иначе я была уверена, что сработает правило велосипеда. Стоит мне замедлиться, и я упаду, потеряв равновесие. И я побежала. Ледяной камень почти обжигал босые стопы, а ветер, бушующий за дверью, взлохматил волосы, и в этот момент я была уверена, что такая, босая, лохматая, в одном лишь темном платье я как никогда была похожа на ведьму. Духи ветра кружили вокруг и словно смеялись, они узнали, и, почувствовав совершенно безрассудный прилив эмоций от их касаний, я не пошла к лестнице, а, ступив на журнальный столик, а после на перила балкона, просто шагнула вниз, позволив ветру подхватить меня и пронести несколько ярдов вперед. Вот только низкий мужской голос заглушил и шаги мальчишек, и приглушенный мат на итальянском, которым разразился Забини, и мой собственный тихий смех. «Достаточно наглядное объяснение того, каким образом вам удалось совладать с Обскуром, мисс Лавгуд». Полет оборвался в то же мгновение, но вместо того, чтобы удариться о мощеный пол, я коснулась ногами сиденья широкого кресла, тут же подгибая под себя ноги и падая в него совершенно без сил, а в следующую секунду кресло рывком дернулось вперед, встав вплотную к невысокому кофейному столику у самого края террасы. Палочка в руках лорда Нотта была обсидианово-черной, но его глаза были еще темнее. «Вы хотели поговорить, сэр?» Собрав остатки уверенности в мысленные кулаки, я положила ладони на колени, накрыв одну другой, чтобы унять дрожь. За спиной послышались и затихли шаги, парни не подходили ближе, их никто не звал. Я бы тоже не подошла. Лорд Нотт внушал страх. Запоздало пришло осознание того, что этот мужчина, глава Ковина, в котором когда-то было больше полусотни семей. «Я хотел посмотреть на девушку, сумевшую развеять Обскура», — тихо заговорил он, протянув руку к стоящей на столике кружке и одним лишь взмахом ладони отправив мне вторую. Горячий фарфор обжигал пальцы, но я привыкла считать боль якорем. От красного чая пахло гибискусом и почему-то рябиной, и это грело. «Вам когда-нибудь говорили, что вы делаете невозможные вещи, мисс Лавгуд?» «Да, ваш сын несколько минут назад, только в немного иной формулировке. Позволите узнать, какой именно?» «Он назвал меня саму невозможной». Короткая кривая усмешка на мгновение тронула его губы, и в следующую секунду он бросил мне за спину взгляд, насмешливый и испытывающий, от которого у меня холодок прошел по спине. Но Теодор стоял за мной. Это от чего-то придавало сил. «Надеюсь, он не оскорбил вас этим», — размеренно заговорил мужчина, вновь переведя взгляд на меня, но на сей раз я восприняла его увереннее. Мой сын бывает крайне несдержан в словах и поступках. Быть честным в своих мыслях не грех, сэр, я попыталась ответить в той же иронично колкой манере, но это выглядело так нелепо, что самой стало смешно от стыда. Было бы глупо обижаться на правду. Вы сторонница правды? Полагаю, скорее противница лжи. Как ни назови розу, она будет пахнуть так же сладко, медленно проговорил мужчина, продолжая прожигать меня взглядом, и вдруг задал прямой вопрос. Как вам удалось победить Обскура, мисс? Я вдохнула глубже соленый воздух, силясь привести взбушевавшиеся мысли в порядок, и выдала ответ, который продумала, как только проснулась. Я слышала об Обскурах от своего учителя и знаю, как они устроены. Перехватить его и оборвать связь с носителем раньше, чем паразит вытянет его последние силы, невозможно для мага, но достаточно реально для медиума. Молчание повисло в воздухе на несколько долгих секунд, словно сгущая его. Я чувствовала на себе взгляд лорда, но сама следила за тем, как на дне кружки качаются в чае несколько ягод рябины. В моих словах не было лжи, как и полноценной правды. Не смотреть в глаза, говорить уверенно, быть уверенной. Обскур ютится в моей груди, соседствуя с грохочущим сердцем. Поверит ли он мне? Вы признаете долг жизни, мисс Лавгуд? Голос у него твердый и низкий, такой, словно он ни на секунду не сомневается в своих словах. Не хочу обидеть вас, сэр, но мне хотелось бы знать причину столь щедрого жеста. Сжав кружку, я прикрыла глаза, собираясь с мыслями, чтобы посмотреть на него. Девочка, ваша дочь, и вы знали про Обскура? Верно, вы удивительно проницательны, сухо ответил он. Закон с 50-х годов обязывает уничтожать Обскуров вместе с носителем, независимо от обстоятельств, сэр. Полагаете, я не знаком с законами? Полагаю, они вас не волнуют. Я правильно думаю, что информация о случившемся не дошла и никогда не дойдет до министерства. Он усмехнулся сдержанно и коротко, я же в ответ едва сдержалась, чтобы не ссутулить плечи. Вы заинтересованы в том, чтобы стать героиней на строках пророка? Студентка, уничтожившая Обскура, его тон на мгновение показался насмешливым, словно лорд вдруг решил дразниться. Сколько вам лет, мисс? Я посмотрела на лорда Нокта, выдерживая испытывающий взгляд и мечтая оказаться как можно дальше от его островов. 12, сэр. И нет, я никогда не бредила славой. Напротив, я хочу, чтобы произошедшее не поддавалось огласке. Понимаете? Обо мне и без этого достаточно слухов. Как тот, что вы закололи шпагой Василиска и подчинили темного лорда. Не знала, что вы верите в сплетни, сэр. И это была не шпага, а меч. Разве вас уязвила бы неточность сплетен, мисс? Он засмеялся, отпив чая, и я поняла, что прокололась. Вы выглядели весьма забавно с реликвией в руках. Членам попечительского совета были предоставлены воспоминания деканов, и я по должности обязан был посмотреть на ваши сплетни. К слову, вы исключительно паршиво держите меч. Приглушенный кашель за спиной вернул меня к реальности. Вопреки этому, я отменно убиваю Василисков, севшим голосом процедила я ответ, одним глотком допив чай. Лорд вдруг засмеялся, и видеть это было совершенно сверхъестественно. Бесспорная аллегория. Однако, вы не ответили на мой вопрос, как и вы не ответили на мой. Почему вы бездействовали, зная, что вашей дочерью овладел Обскур? Есть вещи, важнее закона, мисс. Я не мог убить свою дочь. Вы оставили ее умирать от Обскура. Воздух загустел от напряжения, пока упомянутый чертов Обскур клубился внутри, впитывая через меня витающую в воздухе тяжелую магию. Однако голос мужчины был удивительно спокоен и благосклонен.